По словам Пьянова, хорошие люди из казаков все обговорят. Если народ согласится, то казаки и старики примут объявившего себя государя. На том и решили. Пугачев остался доволен. Ну, хорошо, но только ты до времени об этом никому не сказывай. Пугачев пробыл в городке с неделю. Купив рыбу, он с тем же Филипповым возвращается в Мечетную Слободу. По дороге заезжает к Кобаляеву. Рассказал ему обо всем, что с ним случилось в городке. Умолчал только о своем императорстве. Речь где шла о выходе на Кубань. Отставший от Пугачева Филиппов по приезде в Мечетную донес на него смотрителю Фадееву. Между тем Емельян поехал в Малыковку продавать рыбу, привезенную им из яицкого городка. Пробыл он здесь 3 дня, а 19 декабря его арестовали. В конторе малыковского дворцового управителя Емельяна допросили. Он признался, что бежал с Дона, а яицких казаков не подговаривал, только пересказывал о побеге на Кубань Некрасова. Он сам приехал в Малыковку, чтобы явиться в Симбирскую провинциальную канцелярию и получить в ней определение на жительство на реке Иргиз. Ему не поверили, и в тот же день под конвоем отправили в Симбирск, оттуда в Казань. 4 января 1773 года арестованный был уже в губернской канцелярии, ожидал решения своей участи. Казанский губернатор, генерал-поручик фон Брандт, приказал посадить его в тюрьму и допросить, чем он был наказан, кнутом или плетьми, и о причине его побега в Польшу. На допросе Пугачев сказал, что его не наказывали, только полковник Денисов сёк его, потому что он упустил лошадь. Относительно яицкого городка повторил то, что показал в Малыковке. Говорил где об уходе некрасовцев на Кубань. Факт своего разговора с Филипповым на эту тему упорно отрицал. Ему, кажется, поверили, но поместили в тюремные покои. В тюрьме Емельян Иванович не терял времени даром. Он возложил надежды на помощь раскольников, с которыми столкнулись его жизненные пути и передряги. Расчет был правильный. Раскольники немало помогали друг другу. К тому же он помнил совет Филарета о том, что в Казани он может сыскать купца Василия Федоровича Щелокова. Арестантов жалели казанские жители, приходили в тюрьму с подаянием. Среди них немало было и раскольников. С ними-то и завязал знакомство Пугачев. Один из них, Иван Седухин, согласился передать письмо Филарету, который как раз приехал в Казань. Тот, получив письмо, начал было хлопоты об освобождении, но Щелоков уехал в Москву по своим торговым делам. Филарет оставил ему письмо с просьбой содействовать Пугачеву, попросить о том присутствующих и секретаря в губернской канцелярии. Недели за неделей тянулись дни томительно и однообразно. Заключенный, сидя у окна, смотрел на улицу, на людей, тосковал, вспоминая родной Дон, заволжские яицкие просторы. «А вот Щелоков идет!» — заволновались однажды арестанты. «Никак он приехал из Москвы!» На другой день появился мальчик от сердобольного купца с милостыней для арестантов. «Чей ты мальчик?» — спросил его Пугачев. «И от кого ходишь с калачами?» «Я хожу со двора Василия Федоровича Щелокова». «Пожалуй, мальчик, скажи, чтобы Василий Федорович Бога ради пришел ко мне. Скажи ему, что я донской казак и имею до него нуждицу». Через несколько дней купец пришел в тюрьму. «Кто здесь донской казак Емельян Иванов?» — спросил он. «Я». «Не ваша ли милость Василий Федорович Щелоков?» «Я и есть». «Отец Филарет приказал вашей милости кланяться и просить, чтобы обо мне, бедном, постарались, попросили губернатора и кого надобно». «А по какому делу ты сюда прислан?» «По поклепному делу, за крест и бороду». «Добро, миленький, я схожу к губернатору и секретарю, их попрошу». Купец-раскольник действительно ходил к секретарю, хлопотал, но успеха не добился, хотя подавал арестанту надежду. В Впрочем, в черной ему стало полегче –